Секундой позже это создание взмахнуло своей лапой и отбросило одного из шокированных минитменов. Судя по тянущемуся за человеком шлейфом из капель крови и последующей встречи со стеной тоннеля, бедолага не имел даже шанса на выживание. Все минитмены достаточно быстро пришли в себя и пытались зарядить свои лазерные кофемолки, однако они не успевали и ближайшего к себе человека коготь смерти успел схватить. Не церемонясь, животное подняло беднягу в воздух и со всей силы бросило его на землю. Первый выстрел задел монстра по краю руки и не вызвал никакой видимой раны. Однако сверхбыстрый рывок к стрелявшему человеку и последующее разрывание его на две половины говорило о том, что животинка явно не была счастлива от попадания. Еще мгновение и коготь смерти увернулся сразу от трех выстрелов и расправился с тремя своими обидчиками, откусив одному голову и часть тела и перебив позвоночники другим ударом своего мощного хвоста. Залюбовавшись тому, как столь великолепное создание превращает отряд из дюжины миниминов в бесполезные куски мяса, Алекс не сразу заметил, что защитники фермеров подошли к концу, и зверь встал на задние лапы и начал принюхиваться. Спустя секунду он развернулся по направлению к группе игрока и взревел: «Железо, не стрелять! Амелия, попробуй ослепить его», — сказал сразу после рева игрок. Явно не ожидавшая такой команды, девушка впала в ступор на пару секунд и хотела что-то возразить, однако приближение когтя смерти вывело ее из этого состояния. Обновленная прошивка сработала как нужно, и после заметного щелчка она сделала отличный выстрел и выжгла один глаз зверю, на что он остановился и взревел от боли. Выбрав именно этот момент для атаки, юноша одним выстрелом расправился с замешкавшимся противником, оставив в его теле глубокое обугленное отверстие. Осмотрев полученный результат при помощи системы, парень удовлетворенно хмыкнул. Шкура с самой бронированной стороны оказалась вполне цела и даже частично поглотила энергию выстрела. С учетом того, что от этой энергии мало что осталось. Однако анализ показал, что потенциально, у более старых или сильных особей, эта шкура способна защищать на уровне улучшенной боевой брони и даже лучше. Шкура когтя смерти – это не только пафосный внешний вид, но и защита, сопоставимая с боевой броней. Только сегодня и только сейчас. Кожаная броня из когтя смерти. Пролетел в голове у юноши рекламный слоган. В голове же у Амелии происходило сложно описуемое бурление мыслей. Как насчет последних событий, так и более ранних. Неожиданный переход в боевой режим не остался незамеченным девушкой и заставил задуматься о достаточно внезапном прекращении отношений с подземкой. А с учетом трехлетней работы в организации, расставание с одним из крайне перспективных агентов, по словам самой Дездемоны, стало выглядеть глупо, опрометчиво и недальновидно. Пазл достаточно быстро собирался воедино и заставлял вновь задуматься над ситуацией в целом. Так или иначе, но в будущем стоило вновь наладить контакты с подземкой для того, чтобы узнать о произошедшем подробнее. «Виктор, возьми Амелию и вместе собирайте все ценное из бедолаг, а я пока займусь выделкой шкуры. Хочу пафосный плащ для личного пользования». В наглую, используя помощь системы, юноша смог быстро снять почти неповрежденную шкуру и заняться отделением головы, для того, чтобы иметь еще и наплечник из черепа. Если и пускать пыль в глаза, то только с максимальным эффектом. За всем происходящим непрерывно следила одна крайне любопытная и бесстрашная ворона, что зафиксировала все произошедшее за последние пару часов. Естественно, что от ее внимания не ускользнула почти ни одна мелочь, важная институту, в том числе и связанная с Амелией. 31 мая 2286 года, 23:29 местного времени. История убежища 111 заставила девушку ежиться от мнимого холода весь спуск до убежища. Реальность оказалась намного более мрачной, чем все слухи об убежищах, что до этого удавалось узнать ей. Узнав правду об истинном возрасте Алекса, девушка была невероятно сильно поражена. Вдобавок, сам факт выживания в современном мире человека, не выросшего в нем и вообще не подозревавшего о подобной реальности, заставлял девушку восхититься и посочувствовать юноше одновременно. Естественно, не желая оставаться в долгу у своего единственного на данный момент друга, девушка рассказала о своих домыслах касательно себя и подземки. Немного подумав, парень выложил Амелии правду о ней. Решив, что стоит выложить все как есть и со всеми подробностями, парень достал голозапись с информацией по спасенным синтам и начал с малого. Нескольких синтов из списка Амелия спасла лично и была достаточно сильно удивлена тем, какое именно прошлое было сделано для них. А потом она увидела свое имя и номер последнего спасенного собой синта. С нескрываемой тревогой она попросила Алекса дать ей прочитать информацию о этом экземпляре. Общая история спасения Синтой, последующая встреча с рейдерами и ее последствия. Во время зачитывания истории о себе, девушку никак не отпускали тревога и напряжение. Но в тот момент, когда ее мозг пересадили Синту и вкололи какую-то сыворотку для восстановления, девушка почему-то испытала некоторое облегчение. Все же она осталась самой собой, пусть и в новом теле. Испытав искреннее облегчение, девушка откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Если у тебя были сомнения в своей природе, то теперь ты знаешь правду. Я не хочу оправдывать действия подземки, но они хотя бы поступили благородно и сохранили вам, то есть тебе жизнь», — сказал ей тогда парень. «Ты не синт, хоть ты и находишься в его теле. Точнее, ты не являешься синтом, ведь, ну, фух, я имею в виду то, что ты осталась самой собой, а не являешься подменой или чем-то другим. Видимо, подземка просто крайне извратила само понятие спасения и...» «Все, я поняла», — мягко прервала Амелия Алекса. «Спасибо, что пытаешься меня ободрить, но мне нужно все обдумать самой». И вот сейчас, спустя почти 2 часа раздумий о себе и о прочитанном, девушка решила наконец вернуться из дальней части убежища. Оказавшись в комнате смотрителя, девушка увидела уснувшего на кровати парня. Смотря на достаточно потрепанный пустошью комбинезон, девушка понимала, что он явно встречался далеко не только с рат-тараканами и дикими собаками. Закусив ноготь большого пальца, девушка задумалась на полминуты. Немного покраснев, девушка легла на кровать возле парня и обняла его со спины. От мысли о том, что даже в своем текущем состоянии девушка нужна кому-то, ей становилось легче, и незаметно для себя Амелия уснула. Примечание к части. ДКС 501. https://www.2900289849 ларге бенбитсклицлассетсниперсинглерифлейотпг. Боевой дробовик Винчестер Сити Киллер. https://statsdeliver.nexus.mats.132.580.563.1.338.357.619 PNG. Буду крайне благодарен за ПГ и отзывы. Заранее спасибо. Почему в главе не было полноценного диалога о текущем состоянии Амелии? Я уверен в том, что после этого диалога сам Тарантино признает во мне ученика. Я не готов к написанию чувственного диалога, так как я всего лишь личинка Элипода. Глава 9. Институт. 1 июня 2286 года. 9:47 местного времени. Убежище 111. Александр искренне соскучился по ленивым и спокойным утрам, даже несмотря на то, что он пробыл на поверхности всего несколько дней. Проснувшись в компании крайне привлекательной девушки, парень не сразу понял происходящее, в отличие от своего организма, и потратил около минуты для оценки ситуации. Осознав всю ситуацию и высвободившись из объятий девушки, игрок отправился на кухню по причине пустоты своего желудка. Приготовив завтрак на 2 персон, юноша отправился будить девушку. Чутье подсказывало парню, что очень скоро сюда придет переговорщик из института, и нужно быть готовым едва ли не ко всему. Все же парень имел честь наблюдать целый конвой из воронов института. Придя в комнату смотрителя, Алекс наткнулся взглядом на уже проснувшуюся девушку, что крайне привлекательно потягивалось. Почувствовав на себе взгляд, девушка повернулась в сторону входной двери и пересеклась взглядом с юношей, что заставило ее смущенно улыбнуться и довольно мило покраснеть. Достаточно быстро разделавшись с завтраком, юноша отправил Амелию изучать руководство по выживанию на пустошах, а сам принялся улучшать лазерный пистолет своей спутницы. Ровно в 11 наступило время для встречи с переговорщиком института, так как система зарегистрировала сигнал телепорта с внутренней стороны входа в убежище. Через некоторое время дверь в кабинет смотрителя открылась, и в нее вошел неплохо сложенный мужчина 30 лет, в форме охотника и с институтской лазерной винтовкой за спиной. Стоило ему войти в дверь, как на него сразу же были направлены 4 ствола оружия. «Прошу вас сохранять спокойствие. Мы пришли сюда лишь для диалога с Александром Митчеллом, и мы можем даже сдать все оружие для подтверждения нашей доброжелательности», — быстро и спокойно проговорил охотник, отходя от входа и пропуская внутрь старика в очках и чистом новом костюме. «Раз уж вы пришли для диалога, то и оружие вам не понадобится», — ответил игрок. «Вик, забери их оружие». По окончанию разоружения охотника, храбрец унес оружие на небольшой свободный столик. Ученый же оказался полностью безоружным, так что и проверка его Виктором не выявила абсолютно ничего. Итак, мое имя Джонатан Зиммер, и я являюсь главой бюро робоконтроля института. Начал ученый, садясь на свободное кресло перед столом смотрителя. Признаюсь честно, ваш поступок поднял на уши весь институт и заставил гадать о том, как 200-летний человек может жить сейчас и не являться гулем. Конечно, у нас были такие предположения, но ровно до того момента, как мы посетили убежище 111 во второй раз, как мне кажется, вы не слишком сильно заботились о его обитателях при вашем первом посещении, едко высказался Алекс. Не могу поспорить, честно ответил Д.Р. Зиммер. Система управления убежищем оказалась сделана достаточно топорно, из-за чего и возникло большое количество ненужных смертей. Признаюсь честно, изучая отчеты об этой операции, я узнал, что наши техники даже не сразу поняли, что разморозили все три блока. Ну, а когда они все же поняли, что здесь что-то не так, то оказалось слишком поздно. Прекрасно понимая, что это попытка сгладить неприятный вопрос, игрок решил не подвергать эту версию критике. Хотя бы по той причине, что в этом виноват явно не доктор Зиммер. Тем более, что сделанного уже не вернуть. Ладно, перейдем к делу. Думаю, мне известна цель вашего визита ко мне. Я не до конца уверен насчет того, что хочу становиться частью института. Пусть я и понимаю, что в современном мире вы вероятнее всего единственные, кто сохранил культуру и идеалы довоенного мира, однако это решение достаточно сложно для моментального выбора. Если дело касается любых слухов, то я могу попытаться опровергнуть их. Но, а если дело в вашей неуверенности в собственных знаниях и навыках, то это минимальная из возможных проблем. В наших архивах сохранился перечень ваших оценок и пройденных тем на предметах, так что мы сможем дать вам закончить высшее образование. Тем более, что в современном мире оно несопоставимо ценнее, чем в довоенном. Без утайки или недосказанности, произнес Зиммер. Тем более, что лично к вам у нас уже есть один долг. Почти вся энергетическая сеть в институте построена на вашем оптоволоконном теслогармонизаторе, благодаря чему наши затраты энергии примерно на 24,5% ниже, чем при использовании медной проводки. А с учетом ценности энергии в текущей мировой ситуации и общих затрат института, это дало нам крайне много дополнительных возможностей. Не ожидавший такого поворота событий парень даже впал в замешательство секунд на 10. Достаточно быстро придя в себя, Алекс задумался. Вариант был однозначно выигрышный и даже не имел негативных последствий для парня. К тому же, ему не требовалось демонстрировать систему до собственного желания. А можно у вас поинтересоваться? Вы сказали, что являетесь главой отдела робоконтроля. Выходит, что в ваши обязанности входит поимка синтов? В том смысле, что это обязанность вашего отдела? Поинтересовался юноша. Амелию явно напряг этот вопрос, однако внешне она никак это не показала. «Да, все абсолютно верно», – заинтересованно ответил Джонатан. «Можно поинтересоваться, с чем связан ваш вопрос?» «Отвечу честно, мне уже довелось встретиться с подземкой. Я помог им с ремонтом некоторых вещей, в оплату своего лечения после встречи с рейдерами. Пусть мне и известна одна из их станций, однако выдавать ее местоположение я не буду, так как это будет против моей чести. Но кое-какую информацию оттуда я вам покажу». После этого игрок попросил Д.Р. Зиммера подойти к терминалу и выбрал историю Е251. По окончанию изучения истории доктор снял очки и, откинувшись на кресле, начал массировать виски. «Такие экземпляры мы уже встречали 8 раз, и уже после второго раза мы лишь извлекаем из них электронику», наконец ответил старик спустя минуту. «Раз уж ваша спутница и является Е251, то мы можем лишь приписать ее к вам. Смысла изучать ее мы не видим, тем более что она даже не андроид. Возможно, отдел робототехники заинтересует ее общее состояние, однако возвратить ее к полноценной работе в институте мы не сможем. Врей так слишком сильно влияет на мозг беглых дроидов, вызывая невозможность изменять и считывать их память. А здесь еще и такая ситуация. А что касается подземки?» — спросила напрямую Амелия. «Пусть мне лично и хотелось бы узнать о ней поподробнее, однако, раз уж таково решение мистера Митчелла, то я не вправе выпытывать эту информацию из него. А что же до тебя, то память из тебя почти никак не извлечь. Я, конечно, сообщу об этом всем директору, однако не думаю, что будут приняты какие-то особые меры по этому поводу». На этом диалог был завершен, и Александр прямо подтвердил, что готов стать частью команды института. Не скрывая улыбки, доктор Зиммер спросил о том, когда дуэт хочет отправиться в институт. Получив ответ, хоть сейчас, он попросил приготовиться, так как путешествие будет не самым приятным в первый раз. 1 июня 2286 года, 11:21 местного времени, телепортационный зал института. Перемещение действительно оказалось крайне малоприятным, но быстрым. Понимая, что все происходит в порядке живой очереди, юноша вышел из помещения в единственный выход. Почти моментально до слуха донесся необычный механический звук, как при раскрытии настенной турели. Быстрый взгляд по помещению дал понять качество систем безопасности, что находились на достойном уровне. По две замаскированные под вентиляцию дуги Теслы над каждым выходом из ячеек телепорта и три высокомощных лазерных турели, модели ПЛТ-420СА, ну или их институтский аналог. Алекс вспомнил их испытания, в ходе которых силовая броня Т-51С полностью сдавала позиции после 8 выстрелов в торс, при их максимуме до перегрева в 12 выстрелов. Не заходя за ограничительную разметку на полу, юноша ждал доктора Зиммера. Следом за парнем появилась и девушка, которая явно не испытала проблем при телепортации. Зиммер со своим охранником вышли из соседних помещений одновременно, так как и перенеслись почти в один момент. «Не беспокойтесь, хоть система защиты и следит за вами, но она не откроет огонь из-за того, что именно я пригласил вас сюда», — нейтрально сказал Джонатан. «И да, сейчас сюда должен прийти андроид, для регистрации вас в системе безопасности». Почти сразу после этой фразы в помещение зашел синт второго поколения с портативным биометрическим сканером. Таким когда-то уже фиксировали парня, во времена его летней практики в Весттек. Встав в Тепасе, игрок позволил себя просканировать и посоветовал Амелии встать в такую же позу. «Вам уже приходилось создавать свой биометрический паспорт?» — с удивлением спросил Докор Зиммер. «Да, я тогда проходил практику у Весттек и регистрировался в их системе безопасности. Если я не ошибаюсь, то мой статус находился на уровне инженера», — без утайки ответил юноша, на что старик улыбнулся. «Ну, а теперь идите за мной. Я хочу показать вам все основные места института, вроде столовой, медпункта, библиотеки и основных отделов», — произнес Зиммер, проходя в единственную дверь, за которой был 20-метровый коридор с несколькими скрытыми ячейками турелей. Пройдя коридор и еще одну защитную дверь, все присутствующие начали спуск на лифте, параллельно получая объяснение от ученого. Все только что пройденное было пассажирским телепортом, через который и осуществлялось большинство перемещений из института. Помимо этого в институте существовал еще и грузовой телепорт, который использовался реже, чем этот. Наконец, пройдя защитный периметр, группа смогла наконец увидеть все красоты института. У игрока просто не находилось слов для того, чтобы иметь возможность описать это место кому-либо. Огромный подземный купол, что поддерживали 4 опоры. Весь потолок этого купола был сделан из крайне ярких и продвинутых ламп, благодаря которым Алекс начинал вспоминать о самых теплых и приятных днях в довоенном времени. Свет же был крайне естественным, даже несмотря на его природу, и не напрягал глаза при прямом взгляде на лампы. 4 опоры этого купола были связаны прозрачными стеклянными переходами, по которым ходили люди и через которые было можно взглянуть на окружающее пространство. Взглянув на пол, парень увидел относительно высокую лестницу, что представляло из себя длинный многоуровневый водопад. В большом количестве присутствовали и островки с настоящими живыми деревьями, на некоторых из которых росли яркие плоды, а некоторые деревья вырастали и напрямую из воды, явно представляя собой довоенную флору Южной Америки. В центральной части всего этого комплекса присутствовала прозрачная труба, по которой спускалась группа людей. Это оказался выход из грузового телепорта, по которому обычно и спускались новые члены организации для большего эффекта. Сейчас же тот телепорт проходил процедуру обновления, вследствие чего группа игрока и была перемещена через наименее красивый вход. Наконец-то, выйдя в само помещение купола, парень испытал невероятно ностальгическое ощущение от чистого воздуха. По ощущениям, это был почти что воздух из лета 2077 года, во время которого юноше довелось побывать вдали от цивилизации. Единственное, что все же говорило о том, что это не поверхность, это отсутствие малейшего ветерка. Немногочисленные проходящие около группы люди с интересом смотрели на новоприбывших, но явно не желали надоедать своим присутствием или взглядом. В особенности сложно приходилось представителям мужского пола, что видели Амелию в комбинезоне убежища, ведь он очень качественно подчеркивал все ее достоинства. «Приветствую вновь в институте, доктор Зиммер. Я вижу, что вам удалось привлечь в наши ряды свежие умы. произнесла подошедшая к группе женщина, 40 лет, и я вас, Элли, со спокойной гордостью ответил ей старик. Да, я очень рад, что мне удалось выйти на контакт с Эликсом и привлечь его в наши ряды. Кстати, познакомьтесь с Элли Филмор, главой отдела инфраструктуры. Общее знакомство выдалось крайне быстрым, после чего помощь в экскурсии решила оказать Элли. Благодаря ее помощи знакомство с институтом пошло несколько побыстрее и интереснее. Отдел робоконтроля был пройден по ощущениям за десяток минут, так как не представлял из себя чего-то излишне интересного или запоминающегося. Следующим за ним шел отдел высших систем, обладающий самым большим штатом среди других. Это было неудивительно, так как отдел занимался едва ли не всеми направлениями наук сразу. Глава отдела, Мэдисон Ли, лишь заприметив экскурсию, хотела попросить их не вмешиваться в работу ее подчиненных, как незаметно для себя начала дискуссию с Эликсом о его изобретении. Джонатан Зиммер поспешил разогнать неожиданный технический консилиум, после того как неожиданно обнаружил отсутствие коллег. Отдел бионаук хоть и был сейчас глубоко погружен в свою работу, однако крайне быстро сумел доказать свою важность в текущих реалиях. Снабжение пищей, препаратами, а также попытки увеличить приспосабливаемость довоенных растений к послевоенным условиям определенно заслуживали столь большого внимания. Последним на очереди оказался отдел робототехники. Наблюдение за созданием синта третьего поколения хоть и вызывало малые рвотные позывы, однако сам процесс выглядел невероятно завораживающе. Окончание экскурсии наступило в половине третьего дня, в столовой. Полученные за 3 часа знания и эмоции понемногу укладывались в головах у новоприбывших, и лишь голод мешал новичкам начать обсуждение увиденного. Вкус у пищи института отсутствовал чуть более чем полностью, однако пищевые добавки позволяли ощутить нужный вкус. Система выдала игроку информацию о максимальной пользе и полной безопасности пищи здесь, что на поверхности могло быть обеспечено лишь использованием системы. «О, доктор Бине, присядьте к нам, будьте любезны», — достаточно громко произнес Зиммер. «Здравствуйте все», — произнес беловолосый мужчина неопределенного возраста, садясь рядом с игроком. «Мое имя Алан Бине, однако мне кажется, что я был вам представлен несколько раньше», — несколько торопливо произнес глава отдела, обращаясь к новеньким. «Алан, к несчастью, я позвал вас сюда не просто так. Алекс, сможете показать ему?» — деловито произнес старик. На эту просьбу игрок вставил голозапись в пип-бой и после выбора нужного человека дал возможность изучить Бине информацию. Во время чтения Алан едва ли не проносил ложку с едой мимо лица, а после прочтения с пустыми глазами начал есть. Свой вердикт он озвучил лишь после того, как все доел. «Здесь мы с Джонатаном бессильны. Единственное, что я смогу сделать, это изучить текущее строение мозга, но не более. Чистый ВР, используемый в подобных целях. Ликвидировать последствия такого вмешательства мой отдел не в силах, однако убедиться в том, что мозг функционирует правильно, мы можем. Собственно, как и восстановить что-то поврежденное. То есть, стирать память или утилизировать меня не будут?» — немного боязливо спросила девушка. «Боже, нет, конечно», — удивленно воскликнул мужчина. «Произошедшее равносильно простой замене поврежденной части тела, в том смысле, что ты же не синт в привычном смысле, а просто человек в теле синта. Похожая операция проводилась один раз, когда одного из ученых в высших системах оставило без 2/3 внутренних органов в результате неудачного эксперимента. Его голову удачно пересадили в адаптированное для него тело синта, и он прожил вплоть до 89, а ему было 50 лет. У меня ровно такое же мнение на этот счет. Она не андроид, а человек. Просто так сложились обстоятельства», — утвердительно произнес Зиммер. Для игрока было вполне очевидно о том, что Зиммер придерживается не самого лучшего мнения о таких киборгах, однако он достаточно честно выражает свое мнение, и поэтому юноша решил не записывать эту неприязнь на его личный счет. Ну, а доктор Бине явно был абсолютно честен с ответом, слишком уж сильная и неподдельная реакция у него была на подобные вопросы. Да и он создавал достаточно хорошие впечатления о себе, просто тем, как он себя ведет. Остаток дня прошел несколько менее интересно, но тем не менее позволил познакомиться со многими занимательными людьми. По подсчетам Алекса, всего в институте обитало около 150 ученых и 200 синтов третьего поколения. Прекрасно понимая объемы производства синтов первых 2 поколений, Он даже не пытался прикинуть их примерное количество. 19 июня 2286 года, 17.01 местного времени. Институт. Отец наконец-то смог освободиться от вновь надоевшей ему бумажной работы. В последний раз столько забот было у него лишь во время реорганизации нескольких малоприятных и значительных правил института, в самом начале становления его директором института. Самый новый из обитателей института привнес в организацию невиданное оживление и заставил некоторые отделы вновь заработать на полную выкладку. История с Е-251 и Амелией заставила большое количество ученых начать сильно недолюбливать подземную железную дорогу, но это было только начало. Девушка, кстати, очень быстро влилась в жизнь института, но по какой-то непонятной причине решила стать охотником. Это решение оказалось достаточно неожиданным для всех, и Александр тогда даже начал отговаривать ее, однако она настояла на своем и относительно недавно закончила психологическую подготовку. И продолжая про психологию, на волне тренировок Амелии, Митчелл рассказал немногочисленным психологам института о неком старом эксперименте, мол, мозгу становится скучно в темноте перед зеркалом, и он начинает придумывать всякие ужасы. Естественно, что оставлять вопрос без ответа ни у кого не было желания, и эксперимент было решено повторить. Желая проверить эту историю, ученые организовали серию из 6 экспериментов. 2 с людьми, 3 с синтами, один из которых был охотником, и один с роботом, обладающим ИИ, коим был выбран личный храбрец Алекса, Виктор. Даже пришлось достать с поверхности большое и целое зеркало, что оказалось крайне непросто. Результаты оказались крайне неожиданными для ученых, но только не для юноши. Все обладатели человеческого мозга начинали видеть галлюцинации спустя 5-7 минут. Пусть половина испытуемых и была заранее подготовлена к такому, однако даже они получали свою долю неприятных воспоминаний и ощущений. Не было проблем лишь у Виктора, что очень сильно запало в душу некоторым ученым и заставило проводить эксперименты с кибернетической модификацией мозга. Ну, а сам же Алекс успел стать постоянным обитателем бюро робоконтроля, отдела инфраструктуры и высших систем из-за большого интереса ко всем этим направлениям. Джонатан Зиммер и Джастин Найя крайне быстро оценили возможности нестандартного мышления новичка в своем направлении и пару раз даже дали возможность высказать свои мысли насчет нескольких не слишком удачно прошедших операций. В общем и целом, юноша крайне быстро влился в поток работы института и начал создавать новые цели и направления исследований для всей организации. Его интеграция в общество института прошло крайне быстро, просто и безболезненно абсолютно для всех. Вот только что-то подсказывало Шону о том, что он завершил не все дела на поверхности. Ему удалось найти своих биологических потомков в Бостоне, благодаря которым он и был идентифицирован. По большей части определению личности Алекса сильно поспособствовала 200-летняя фотография его семьи, что все еще хранилось у Нила Гора из высших систем. Но парня явно тревожили еще и его родители, помимо его тети, а значит, велик шанс, что Алекс отправится на поиски потомков своей семьи. Шона тоже регулярно тревожили мысли о своем текущем состоянии и о своих родителях. Однако, пока было время и не все варианты были испытаны. 20 июня 2286 года, 10.09 местного времени. Институт. Игрок сидел в своей личной комнате и продумывал маршрут своего будущего путешествия. Вчера вечером у него произошла встреча с Шоном, что стало достаточно неожиданным для юноши. Достаточно быстро удостоверившись в скорости интеграции в институт, Шон прямо спросил про нереализованные планы Алекса на поверхности. Быстро вспомнивший немногочисленные варианты, парень поделился ими всеми, так как больше не видел причин их утаивать. 1. Осесть в Даймонд-Сити в качестве обычного техника. Достаточно безопасный и оптимальный вариант сам по себе. 2. Перебраться в гораздо более безопасную и тихую столичную пустошь. Этот вариант юноша тоже рассматривал, так как он все равно собирался проверить свою родню в убежище 101 в Вашингтоне. 3. Осесть где-нибудь в убежище, как в Бостоне, так и в Вашингтоне, ну или в каком-либо другом месте. Самый трудозатратный, но и самый беспроигрышный вариант. 4. Самый призрачный, но уже реализованный вариант – вступить в институт. Второй вариант особенно сильно заинтересовал Шона, на почве чего впоследствии у игрока и появилось одно задание. Было видно, что директор очень не хочет отпускать Алекса из института, но и кое-что на столичной пустоши его беспокоит. «Я слышал про братство стали, и я не буду против разузнать о нем поподробнее для института», прямо заявил парень, понимая, куда клонит Шон. В тот момент директор явно испытал облегчение, хоть и не показал этого, после чего решил подтвердить домыслы юноши. Ну и конечно же попросил его собрать информацию о братстве стали, так как это была одна из немногих угроз на восточном побережье. На этом разговор и завершился. Сейчас же у игрока был достаточно большой простор для дальнейших действий, так как ему дали полный карт-бланш на заимствование со складов института бесперспективных проектов. Направившись после прошедшего разговора в бюро рабоконтроля, юноша начал изучать карту Юга Содружества для составления маршрута. Изучение карты и пометок на ней показали крайне высокую опасность данного маршрута, так как на протяжении 10 километров от Квинси идет труднопроходимое болото с переизбытком болотников, после чего идут земли без людей, и только в Провиденсе существовал один полумертвый городок. По другим городам было несколько меньше информации, так как интереса к ним у института не было. Разве что Нью-Йорк был охарактеризован более подробно, в качестве радиоактивной и опасной кормушки для мародеров. Согласно тем же записям, на юге Нью-Йорка в 2276 году был построен один передатчик для телепорта, и в 2277 доктор Зиммер с его помощью смог как добраться до Вашингтона, так и вернуться с его помощью. А в 2279 году его сигнал пропал, так как здание, в котором он был собран, обвалилось. С тех пор у института на юге нет безопасных точек выхода. Да и данные разведки сообщают о том, что с юга в Содружество почти не приходят люди, а те, кто приходит, говорят о том, что по этому пути они обратно не пойдут. Итог таков: все, кто хотят попасть в Бостон, обходят с запада светящееся море и пытаются добраться в город с севера. Именно по этой причине Алекс попросил отправить доктора Зиммера на север нескольких разведчиков, для примерного составления маршрута к выходу из Содружества. По счастью, на эту задачу были отправлены не только вороны института, но и несколько полноценных синтов. Это стало для игрока настоящей удачей, так как можно было слегка упростить эту миссию. Запрограммировав одного из отправленных охотников на проверку одного места, игрок лег спать со спокойной душой. И вот сейчас наконец-то произошло то самое долгожданное событие. Институт собрал все голозаписи отряда Артемида и явно планировал провести операцию по захвату паладина Брандиса, так как игрок был приглашен на совещание в бюро рабоконтроля. Добравшись до бюро и параллельно починив системы один сбоящий узел, юноша застал там Джонатана в компании Амелии, директора и еще нескольких охотников. После быстрого введения в курс дела, юноша был вовлечен в планирование операции по предстоящему захвату паладина. В ходе крайне напряженных дебатов юноша смог убедить свое руководство в использовании слишком дорогостоящего прототипа инъекционного карабина, заряженного дротиками со снотворным. А в качестве же отвлекающего маневра был предложен Виктор, что будет изображать поехавшего мистера храбреца. Вдобавок ко всему было принято решение о том, что операция будет происходить около самого бункера, чтобы паладин был вынужден отвлечься на безумца почти у самого дома. Что же, теперь операция выглядит почти как в довоенных США, а теперь самый интересующий меня вопрос: а как мы будем доставать из него информацию? Не думаю, что после 2 лет одиночества он все еще находится в здравии и трезвом разуме. Я не уверен, что препараты смогут его так просто открыть, подытожил свои мысли под конец Митчелл. Я тоже задумался над этим моментом, и я вполне согласен с Алексом. Неожиданно поддержал парня Шон. Вся операция не будет иметь смысла при устойчивости паладина к препаратам или помутненном сознании. Какой толк будет от сыворотки правды, если он сам не понимает, что правда? Процитировал директор фразу одного из злодеев в комиксе «Несокрушимые». Доктор Зиммер даже открыл рот от подобного заявления и задумался. Этот вопрос стал неожиданным камнем преткновения для всего задания и требовал тщательного обдумывания. У меня есть одна идея, нарушила молчание Амелия. В общем, вы же знаете, что я 3 года работала на подземку. Так вот, им же удавалось как-то переписывать синтом личности и давать новые воспоминания. В общем, я пусть и выгляжу всегда достаточно спокойно и не ищущий приключений, но я таковой не являюсь. Так вот, я пусть и была обычным полевым работником, но я достаточно общительная, поэтому я быстро находила общий язык со своими бывшими коллегами и всегда пыталась откопать что-то интересное, для того чтобы стать постоянным агентом. И я узнала достаточно много историй из этой организации и даже узнала вещи, о которых мало кому следует знать. Для игрока подобный монолог был крайне неожиданным, так как он уже успел подзабыть о том, что Амелия работала с подземкой. Особо в ее память он не лез и не хотел, так как не было необходимости. Единственное, что он менял в ее голове, это повышенный уровень доверия к себе и рационализацию мышления. А девушка же продолжала свой рассказ. Собирая много слухов и сплетен, я почти случайно услышал разговор нескольких агентов о замене памяти синтом. Они говорили, что следует поспешить с доставкой из-за того, что новеньких скоро будет некуда девать. Ну и в какой-то момент они начали упрекать своего коллегу в том, что он там находится мертвым грузом и отвлекает доктора от важного дела своими воспоминаниями. Они сказали, что хоть его семью и убили рейдеры в его отсутствие, но переживать лучшие воспоминания каждый раз не нужно. Ну, а после этого другая упрекнула отчитывающего в том, что лучше так, чем он подсядет на наркоту и пополнит ряды наркоманов, и без того представляющих большую часть города. Ну и так я поняла, где они находятся. В смысле, где находится место по замене воспоминаний синтом. Если уж речь зашла про наркоманов и пережитые воспоминания, то это про добрососедство и дом воспоминаний. Я там, конечно, ни разу не была, но большое количество подслушанных мной бесед связано именно с этим местом. Думаю, что при помощи стелс-боя и в нерабочее время я смогу залезть внутрь здания и разузнать. Неожиданно остановился Алекс на полуслове. А ведь я же работал с подземкой. Я могу попытаться разузнать о том, требуется ли им помощь с какой-либо высокотехнологичной электроникой и вызваться помощь с починкой. Я смогу даже показать довоенные воспоминания, если этого потребует ситуация. Ну и рассказать свою историю до встречи с вами. Думаю, что у меня может получиться показать свои довоенные работы без демонстрации произошедшего недавно. У меня крайне хорошая память на все свои проекты и работы, так что у меня получится доказать свой профессионализм без разоблачения работы с институтом. 25 июня 2286 года, 11:25 местного времени, Даймонд Сити. Путешествие в столичную пустошь откладывалось на неопределенный срок, однако это и не было слишком критично. В данный момент юноша заканчивал торговать своими восстановленными роботами на рынке Diamond City и уже смог попрощаться с тремя помощниками и одним храбрецом, так что оставался лишь последний экземпляр. Всего за два дня новость о том, что продаются целые и рабочие помощники, облетела половину Бостона, и в город стеклось крайне большое количество народа. Плюс план капкан удался, и Алекса встретила парочка крайне знакомых агентов подземки, с которыми юноша уже познакомился в Тикондерге. Разговорившись с ними насчет роботов, парень ненароком взболтнул, что со своим образованием он может починить практически что угодно. После чего он уже начал вытягивать у подземщиков информацию насчет новой работы, ссылаясь на то, что ему скучно и нечем заняться. «Этих роботов я смог полностью починить и вновь поставить на службу людям. Вот только теперь у меня опять появилось желание залезть внутрь чего-то древнего и сложного. А у вас нет никаких довоенных технологий на починку? Обещаю починить почти даром». Не особо надеясь на успех, начал парень. Вот только все сложилось по максимально благоприятному сценарию. Впрочем, иначе быть теперь и не могло. Есть одно место, где крайне сложное оборудование и большой дефицит мастеров. Там как раз много дел подземки происходит. Вот ты, парень хороший, сильно помог нам и много в электронике смыслишь, так что приходи в добрососедство, и мы там уже все и порешаем. Почти такой смысл был у рассказанной агентами истории. Но то, что вызывало наибольшее доверие ко всему рассказу, так это то, что он был рассказан никем иной, как Глорией. И еще большее доверие вызывало присутствие дьякона рядом с ней. Самое сложное – распознать те 90% случаев, когда тебе говорят правду, и 10%, когда тебе врут. Неожиданно вспомнил любимую фразу этого засранца-агента парень. Надеюсь, что сейчас не те самые 10%. Примечание к части. Инъекционное оружие института. https://imgur.com/bmqlftk.png. Хазе как, но как-то так. Буду благодарен за ПБ и отзывы. Надеюсь, что вышло неплохо, и хочу услышать ваше мнение насчет главы. Глава 10. Дом воспоминаний. 25 июня 2286 года. 15:57 местного времени. Около добрососедства. Для того, чтобы добраться до добрососедства, потребовалось всего 3 часа. Вот в чем было почти невозможно упрекнуть подземку, так это в степени продуманности их планов и маршрутов. Это было абсолютно полностью оправдано подковерными играми с институтом и даже относительно успешную деятельность. Но возвращаясь к путешествию, дьякон имел глупость высказаться насчет излишней защиты от угроз, как неожиданно появилась группа диких гули. Достаточно большая группа гули из 40 особей, и все они двинулись на замешкавшихся людей. Стоит ли говорить о том, что от гули не осталось и следа после одной очереди из двух миниганов Рокки и всего арсенала Виктора? После этого дьякон предпочел больше не говорить о излишней огневой мощи спутников юноши. Во избежание, так сказать, ситуация с Амелией и подземкой не прояснилась и не планировала становиться более понятной. Глория явно не была знакома с девушкой и поэтому никак не отреагировала на ее появление так же, как и дьякон. Однако это был не показатель узнаваемости. Почти перед самым добрососедством Глория с дьяконом попрощались с игроком и сказали, что там его уже ждет агент, что сможет объяснить работу, после чего удалились в один из многочисленных переулков финансового квартала Бостона. Подойдя ко входу в поселение группе игрока предстала картина заходящего в открытые ворота каравана. Сначала в сторону юноши было вскинуто несколько стволов, но после того, как из-за угла выехал робот-охранник, они поспешно опустились и группе жестом сказали о том, чтобы они быстрее заходили в поселение. Добрососедство казалось относительно спокойным поселением, разве что было слегка многократно грязнее Банкер-Хилл. Ну и в качестве бонуса обладало невероятным ароматом низкосортной жизни, который Алекс ощущал до этого лишь в самых злосчастных местах довоенного Бостона. Рокки, Вик, как всегда на входе, отдал им команду юноша, и следите, чтобы вас не сперли на детали, искать вам замену слишком долго и проблематично. Игрок выглядел как обычный мусорщик на фоне Амелии, что щеголяло в хорошо сохранившемся пыльнике поверх боевой брони, да еще и в крайне качественном защитном противогазе. Этакий серый мышь с начальством. Почти сразу к дуэту подошла еще одна достаточно неприметная личность в много повидавшем комбинезоне механика и очках, а система услужливо подсказала, что под ним скрывается обладательница комбинезона убежища 81. Видимо, это и был агент с позывным Шако. «Извините, у вас не будет счетчика Гейгера?» – вежливо поинтересовалась она. «Есть, но он сейчас на ремонте», – ответила ей Амелия. «В таком случае пойдемте за мной», – уже более настоящим голосом ответила она. Похожий голос был у бывшей одногруппницы Алекса во время учебы в ЦИТ, разве что в голосе Шако были не нотки стеснения, а звук работы голодиска в терминале. Пару минут спустя группа игрока уже заходила в отель «Риксфорд», когда-то очень неплохой и достаточно дешевый отель для гостей города. Оказавшись внутри, девушка повела дуэт в одну из комнат второго этажа. Оказавшись внутри, она сняла зеленую бандану с лица и начала осматривать новых знакомых. Снявшая шлем Амелия вызвала достаточно сильный интерес в глазах, после чего она посмотрела на парня. Первое, что встретило ее под капюшоном, это шлем боевой брони с противогазом. После же того, как шлем был снят, девушка вздернула левую бровь и очень неоднозначно взглянула на игрока. «Глория сказала, что у вас тут проблемы с электроникой и попросила меня помочь здесь. Надеюсь, что это что-то посложнее протектрона или старой запертой двери», — столько иронии сказал игрок. «Для начала нужно будет сделать одно дело для добрососедства, так сказать, для проверки навыков и знаний. Я не слишком сильно верю слухам о том, что тебе удалось восстановить 7 роботов за 3 недели». «В смысле 3 недели?» С возмущением спросил юноша. 2,5 месяца на всю эту ораву, и восстанавливать мне пришлось практически из состояния металлолома. Единственный, с кем я почти не возился, это Рокки, так как он был деактивирован. Робот-охранник, то есть. На это заявление Шако лишь фыркнула и, подойдя к кровати, достала из тумбочки папку с бумагой. Новоприбывшие лишь сели на диван и начали ждать. Задание оказалось одновременно простым и сложным. Требовалось починить подстанцию, от которой питалось добрососедство. То, что будет нужно починить в дальнейшем, крайне сильно зависит от бесперебойности и стабильности тока в сети. Мы, конечно, смогли поставить достаточное количество защиты от подобных проблем, но лучше решить проблему, чем бороться с последствиями. Логика в этом была самая настоящая, что лишь подчеркивало важность дома воспоминаний для подземки. Изучив достаточно примерный объем работ на подстанции, игрок прямо сказал, что лучше всего будет отправиться туда прямо сейчас. На этом и было решено начать задание. 20 июня 2286 года, 16:01 местного времени. Спутниковая станция ВВС США «Оливия». Оказавшись возле своего старого укрытия, игрок первым делом вернул внутреннее убранство комплекса и разблокировал двери, благодаря чему к нему не могло возникнуть лишних вопросов. Достаточно быстро появилась и вся делегация из 5 охотников, 2 десятков синтов второго поколения, трех техников из инфраструктуры и двух ученых из высших систем. Около получаса понадобилось, чтобы полностью осмотреть станцию и начать задумываться над ее ценностью, так как не это являлось основной целью миссии института в этом районе. Потерпевший крушение к северо-западу от станции винтокрыл был той самой целью. Причиной столь большого интереса к этой довоенной машине была возможность ее функционирования, что уже частично была восстановлена системой. Весь спор насчет рациональности владения подобным транспортом был решен всего за 10 минут, перечислением возможностей этой техники и вариантами ее практического применения для нужд института. А что такого в том, чтобы иметь возможность быстро перемещаться по безопасному воздушному пространству в ночное время и иметь возможность дальних путешествий без использования телепорта? Самым главным аргументом в пользу использования данной техники, хотя бы в единственном экземпляре, была возможность строить ретрансляторы в крайне отдаленных от Содружества районах, без большого количества проблем с раскрытием деятельности института из-за того, что кто-нибудь обратит внимание на путешествующих синтов. Именно по этой самой причине и было нужно привлечь мистера Митчелла в институт. Это человек из другого времени и с другим ходом мыслей, а значит, он думает над проблемами под другим углом. Лично я ни за что не стал бы тратить ресурсы на эту технику, так как считал ее достаточно бесполезной. Но если ставить целью техники решение именно таких задач, то и приносимая ею польза будет многократно перевешивать ее содержание. И единственная причина, по которой винтокрыл казался нам бесполезным, это то, что мы не задумывались над подобным использованием этой техники. Под впечатлением от возможности винтокрыла произнес тогда Шон. Конечно, без чертежей было крайне проблематично разобраться в использовании данной техники, однако очень много надежд было именно на лучших техников института. Вдобавок ко всему было принято решение на изучение любой документации, касающейся возможных мест обучения пилотированию. Именно тогда у Алекса и появилась самая устойчивая теория насчет дома воспоминания и его капсул виртуальной реальности. До войны в городе Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, значилась одна из баз ВВС США, и там даже были неопределенные симуляторы полетов, как в Нилисе. Эта информация у Алекса была из максимально проверенного источника, именуемого «Полная системная карта Содружества». Итого выходило всего двое суток пути от Оливии до Нашуа. Правда, игрока крайне сильно беспокоило состояние базы и все ее внутреннее содержание, так как сегодня эта база могла представлять из себя полуразрушенные и полностью вычищенные руины. Единственное, что не давало сделать именно такие выводы, это статус базы. Повреждена только внешне, защита полностью активна. В таком случае возникали дополнительные вопросы насчет этих самых симуляторов, так как в окрестностях Бостона больше не было места их возможного базирования. Однако этот вопрос было можно выяснить непосредственно в Доме воспоминаний. 26 июня 2286 года, 12:32 местного времени. Подстанция Скалли Сквер. Подстанция оказалась в относительно хорошем состоянии, единственное, из-за чего в ней случались эксцессы, это рат-тараканы. Целый рой рат-тараканов. Настолько огромный, что потребовал использования сразу двух огнеметов. Почти весь вчерашний вечер ушел на то, чтобы очистить подстанцию от этой нечисти и ее яиц. К огромному счастью, в закромах системы игрока завалялся огнемет мистера-помощника и энное количество деталей для создания почти всего. С трудом сделанный самодельный огнемет, размером с пистолет, ощутимо ускорил очистку здания от насекомых. Создание огнемета было можно назвать практически отдельной эпопеей из-за того, как именно он был создан, хотя скорее уж высран. Приваренный к стволу Кольта 1911 металлический шланг, уходящий в самодельный бак, бутылка из-под молока, с еще одним шлангом, уже непосредственно выходящим к соплу, и все это приварено к пистолету. Этакий фугасный огнемет наркомана. Естественно, что стрельба велась лишь холостыми патронами, а бак полностью опустошался за три выстрела. Но лучше уж такая техноересь. Обнаруживаемые по ходу движения вглубь останки свидетельствовали лишь о том, что расслабляться не следует ни на мгновение. Около трех десятков скелетов в послевоенной одежде и с оружием свидетельствовали о крайне свирепом нраве местных обитателей, наравне с еще большим количеством обглоданных останков наименее разумных представителей фауны. Закончилась очистка лишь в половине 12 ночи, из-за чего было принято решение устроиться на ночевку в наиболее изолированном от остального комплекса месте. С утра была проведена проверка помещений на наличие вернувшихся с поверхности особей, благо что таких не оказалось. Ну да, уничтожить сотню насекомых размером с кошку и ждать, что их больше вообще не будет в подземельях. Наивных здесь не было, поэтому Виктор был направлен на патрулирование всей подстанции, а Амелия же была нужна на должности «принеси, подай, иди нахуй, не мешай» и по этой причине охраняла техников. Начав работу в 8 утра, дуэт ремонтников успел почти полностью закончить работу всего за 4 часа. Ну как дуэт, Алекс просто взял и починил 95% всего оборудования при помощи системы еще вчера вечером, так что сейчас оставалась лишь чисто косметическая работа. Алекс, а ты не боишься института и того, что он может с тобой сделать? Ему ведь может быть известно твое настоящее имя? Спросила в какой-то момент Шако. Здесь должен был быть дофига пафосный и долгий монолог о смысле подземки, но я его забыл. Попытаюсь написать по памяти, что помню. Скорее всего, мало что получится, но мне похуй. Знаешь, Шако, а я ведь не вижу, что институт несет действительно большую угрозу Содружеству или всему миру. Да, они заменяют людей на синтов. Но здесь может быть не все так однозначно. Собрался с мыслями юноша. Этот монолог обещал стать крайне долгим, однако он определенно нес огромнейшую угрозу для дальнейшего существования подземки. Думаю, ты уже смекнула, что я далеко не самый обычный выходец из убежища и общее количество моих навыков значительно превосходит даже твои. Девушка кивнула с таким лицом, будто бы ей сказали что-то неприятное. Дело в том, что мне 228 лет. Прямо как Гулю, разве что меня заморозили и потом разморозили, но сейчас не об этом. В свое время я жил в довоенных США и был студентом Техинститута Содружества. Я буквально учился среди умнейших представителей своей страны. А после того, как я проснулся от 200-летнего сна, я увидел откровенное средневековье с крайне небольшими островками технологий. Собирая слухи об институте, я увидел, что он все еще обладает той самой довоенной идеологией, что технологии позволят человечеству преодолеть все преграды. Вообще, вся моя семья училась в ЦИТ и все мои родственники были представителями света науки в довоенной Америке. И оказавшись в современном мире, я просто ушел в полное уныние из-за всего вокруг. Но потом я услышал про институт и познакомился с подземкой, после чего решил продумать происходящее взаимодействие этих двух организаций. Что институт может делать для людей на поверхности, обладая своими текущими возможностями, а учитывая его уровень, на котором он создает искусственных людей, то этих возможностей невероятно много. Институт может вывести устойчивые к радиации виды растений, делать возможной чистую воду для всех и каждого, очистить едва ли не все Содружество от радиации и многое другое. Это ведь явно научная организация, для которой на первом месте стоит наука и созидание. Стоит только людям начать поддерживать институт, а на противоположной чаше весов у нас подземка. Что может сделать железная дорога миру? С учетом всех особенностей ее политики и ее смысла, финальной миссией ее существования будет уничтожение института и... Начавшийся монолог полностью отвлек ее от работы и заставил ее едва ли не подсесть поближе. Подобные мысли периодически возникали и в голове у самой Шако. Да вот только почти всегда ей было не до них, и она отодвигала их в самый дальний уголок своего сознания, но никогда не забывала. И железная дорога перестанет существовать как организация. Она полностью зависима от своего врага, института. Не станет института и очень скоро исчезнет подземка. Ведь смысла в освобождении синтов больше нет. Они все свободны. А насколько сильно зависим институт от подземки? Не станет организации и скорее всего у него освободятся мозговые мощности, занятые противодействием подземки, но он продолжит существовать, ведь его цель это явно не избавиться от всей жизни на поверхности, а продолжить технический прогресс человечества, а синты в его восприятии скорее всего, находятся на уровне важных инструментов, так же как у техника отвертка, скальпель у врача и молоток у плотника. В общем, я считаю, что сам ход мыслей подземки крайне неверный. И самый простой пример для понимания – это тостер. Институт создал тостер для того, чтобы поджаривать хлеб, а подземка пытается сказать, что это не просто бездушная машина, а полноценная личность по имени Тиффани. Нельзя ее эксплуатировать. Ты же не будешь воспринимать электрическую отвертку как личность. Вероятнее всего, что появление самосознания у настолько специфических машин – это ошибка программного обеспечения. Как, например, у Клео, что торгует оружием в добрососедстве. Она же не создавалась изначально как полноценная личность, а сама стала такой. Это рассуждение несколько выбило девушку из колеи, но, Она суммировала эти выводы со своей историей работы на подземку и пришла к одному неприятному выводу. Алекс был полностью прав в своих суждениях. «А откуда мне знать, что ты не подосланный институтом Синт?» Решила проверить свою теорию девушка. «А потому что у меня есть родимые пятна и родинки, а у Амелии их нет». Дав прочитать Шако историю Амелии, игрок с девушкой сняли верхнюю часть комбинезонов. На парня техник почти никак не отреагировала, а вот от взгляда на тело Амелии девушка едва заметно покраснела и смутилась. Естественно, что это не осталось незамеченным дуэтом. «Вот смотри, начало Амелия», показывая на некоторые места своего тела. «У меня большая часть тела всегда была в веснушках, а сейчас их у меня нет нигде, кроме лица. Здесь, здесь и вот тут у меня были родинки. А вот здесь», девушка оголила свою филейную часть и показала на правой полупопии и провела пальцами почти до центра ноги. Алекс приметил, что Шако крайне бурно отреагировала на это действие и достаточно незаметно закусила нижнюю губу. «Вот на всю эту область у меня было родимое пятно, а сейчас его нет». Достаточно быстро закончив демонстрацию тела, пара засланцев полностью оделась и начала ожидать выводов девушки. Шаков вполне ожидаемо сказала, что это все требует времени для обдумывания, но чутье подсказывало всем присутствующим, что девушка так или иначе расстанется с подземкой. «Слушайте», – неожиданно заговорила Шако перед самым выходом из подземелья, – «я обычно стараюсь не говорить никому о своем доме, но мне кажется, что вам можно. В общем, если вы будете около убежища 81, то можете заглянуть в него в гости. Ну и скажите, что вы друзья Ким Петри, тогда охрана вас точно пропустит. Я надеюсь, что такой нужды у вас не возникнет, но можете осесть там на постоянной основе. Там правда ремонтировать все убежище надо, но думаю, что это не будет для вас большой проблемой». 27 июня 2286 года, 18:47 местного времени. Добрососедство, дом воспоминаний. Это было настолько же тупо, насколько и гениально, и оно сработало. Но лучше начать сначала. Вернувшиеся вчера вечером из подстанции механики почти сразу направились в дом воспоминаний. Его хозяйка уже с нетерпением ожидала ремонтников и едва ли не повисла на шее Алекса и Шако от счастья. В общем, заглядывал игрок как-то в терминал, что находился в самом натуральном эпицентре стройки в течение примерно 10 лет. За это время его ни разу не открывали и не чистили, и по окончанию замены клавиатуры и пары перегоревших проводов, юноша насобирал около литра пыли и грязи изнутри этого ужаса. И сейчас перед ним предстала картина еще более ужасная, так как эти симуляторы не открывались 209 лет, а то единственное, благодаря чему эти архисложные машины продолжали функционировать, это американское качество военного снаряжения. По счастью, все было экранировано и изолировано настолько, что вся скопившаяся грязь не мешала. Ну, а единственная причина, по которой этот ВИА-симулятор не работал, это отдавшие жизни вторичные предохранители. И в качестве последнего рубежа защиты оставался лишь механизм защиты от перепадов напряжения, что своим перегоранием защищал машину от дальнейшего включения до своей замены. В чем же именно заключалась суть плана? В уничтожении этого последнего рубежа защиты. Осмотренные системой внутренности говорили о наличии достаточно большого количества легко воспламеняемого мусора внутри оборудования. План был реализован просто и гениально. Включение симуляторов в электросеть. Стоит, однако, отдать должное: защита от перепадов напряжения, выпрямители и куча другой защиты от издевательств электричества позволяли этим механизмам сохранять работоспособность даже при регулярных и огромных перепадах напряжения и постоянных помехах в электросети. Так вот, включив все симуляторы, главный симулянт расстался со своим последним слоем защиты и отрубился, не забыв про крайне большой и сильный пожар изнутри. Благо, что рядом оказался древний и крайне сильно потасканный жизнью порошковый огнетушитель, что храбро отдал свою жизнь во благо института. Изоляция справилась с неожиданным испытанием, но вот только пришлось констатировать факт смерти от замыкания и дальнейшего пожара. Похоронить аппарат было решено у моста, оставив его на съедение болотникам и морю. На реализацию этой затеи ушло 5 часов, но первая часть посылки была благополучно получена институтом. Программное же обеспечение было получено на сутки позже, и для этого даже почти не пришлось задействовать систему, было некуда записывать информацию, вот и пришлось воспользоваться системой для создания голодиска. Помимо этого, в руки юноши попали и абсолютно все записи доктора Эмори, в том числе и по более точной настройке оборудования. Алекса оставили почти на час одного, так как на поверхности неожиданно напали супермутанты и умудрились вломиться во внутреннюю часть города, благодаря участию чудища и камикадзе.